Часть восьмая, в которой все продолжает идти своим чередом, но обстановка усложняется, поэтому название такое «Все в жизни бывает». Глава 34. Бабушка Александра Петровна фактически уходит из семьи, бросая ее на произвол судьбы. Мир и покой так и не вернулись в семью Прутиковых. Толика, как вы помните, вылечили, он снова стал нормальным ребенком, а вот с бабушкой Александрой Петровной творилось что-то не очень нормальное. «Надоело мне бабушкой быть», — часто заявляла она. «Обманули вы меня 102 раза и больше. В няньку при внуке и всей семье превратили, а внук от моих забот хворает опасными болезнями. Значит, вредно ему бабушку иметь. А мне вредно заботливой быть. Буду я отныне и всегда жить своей личной полнокровной жизнью». И она действительно зажила своей личной и, на первый взгляд, непонятной жизнью, хотя, может быть, и полнокровной. Рано утром, когда семья еще только начинала просыпаться, бабушка уходила из дому и возвращалась довольно поздно вечером. Первым ощутил последствия такого странного поведения папа Юрий Анатольевич. Он сказал: «Фактически это уход из семьи, бросание ее на произвол судьбы. Это чревато тяжелыми результатами». Собственно, тяжелые результаты личной полнокровной жизни бабушки были уже налицо. Готовить еду, стирать белье, прибирать квартиру никто, кроме Александры Петровны, толком не умел, а тем более не хотел, да и уметь не собирался. «Избаловала я вас всех», — говорила теперь бабушка, — «и нянькой я у вас была, и кухаркой, и судомойкой, и поломойкой, и прачкой. Хватит». Какое-то время семья стойко мучилась, но с каждым днем положение становилось все более напряженным. Однажды Юрий Анатольевич не выдержал и, дождавшись возвращения Александры Петровны, заговорил, с трудом сдерживая справедливое, как он считал, негодование. «Объясните мне, дорогая Александра Петровна, по крайней мере, причины вашего почти противоестественного поведения. То, что сейчас происходит в нашей семье, называется конфликтом. Обстановка совершенно ненормальная и неприлична. Слушаю ваш ответ». «Ответ мой будет такой», — сказала бабушка. «В семье у нас не конфликт, а забастовка. Хочу добиться, чтобы вы стали самостоятельными, независимыми от меня людьми. А то ведь росли вы полутунеядцами, а внук вообще круглым лентяем. Вот я сейчас много лекций слушаю, раньше-то мне некогда было образованием заниматься. Вчера, например, лекцию для допризывников слушала. За час поумнела. Там гвардии полковник в отставке прямо заявил: хочешь быть настоящим воином, отличником боевой и политической подготовки, научись обходиться без бабушки, ясно? И еще раз сказал гвардии полковник в отставке, что когда призывников на место службы привезут, сразу делят налево тех, которые без бабушки шагу ступить не могут, направо нормальных. А завтра лекция в доме политпросвещения. Знаете, как называется? Взрослый человек как результат развития ребенка. Всех вас на эту лекцию приглашаю». «На лекцию можно и сходить», — уныло произнес Юрий Анатольевич. «Вы считаете, что избаловали внука? Хорошо. Но при чем здесь, например, я? Я-то почему без обедов сижу?» «И тебя еще не поздно перевоспитать», — весело ответила бабушка. «И из тебя еще можно сделать самостоятельного человека. Сам себя содержать научишься. Из белоручки превратишься в сильного мужчину». Мама была до того расстроена происходящим, что ничего не говорила, лишь вздыхала через каждые 5-6 минут. Зато папа почти непрестанно рассуждал сам с собой на кухне. «В нашей семье вместо порядка образовался большой беспорядок, потому что раньше у семьи был глава я. Я осуществлял общее руководство, поэтому готовились завтраки, обеды и ужины, имелось свежевыглаженное электрическим утюгом белье, и были другие бытовые удобства, и вдруг бабушка объявляет забастовку, и все летит кувырком. моих указаний выполнять некому. Как бы мне снова стать главой семьи и убедить бабушку навести в ней прежний порядок? А Толик размышлял о том, почему бабушка перестала с ним дружить, ведь какая у них была дружба. Ни с одним мальчишкой он так не дружил, как с бабушкой, но, к сожалению, он и забыл, что в свое время сам отказался от этой дружбы, когда бабушка хотела с ним вместе шпиона поймать. «Ты почему больше со мной не дружишь?» – спросил ее однажды Толик. И она ответила: «Дружить я с тобой перестала, чтобы вреда тебе не приносить. Я на все для тебя была готова. За ЦСКА с тобой болела, хотя сердце кровью обливалось, когда у моего любимого Спартака выигрывали. А вот что ты, дорогой внук, для меня сделал? Да ровным счетом ничегошеньки. Шпиона и то поймал один. Выдающимся человеком без меня стал. Так ведь эта болезнь была серьезная, опасная, редкая. Я погибнуть мог. И в этом была я виновата. Частично, конечно. И не дружба у нас с тобой была, а лакейство с моей стороны. Проанализировала я свою жизнь и решила. Бабушки тоже люди, и они имеют право жить не хуже внуков. Как поется в песне: «Старикам везде у нас дорога. А то растете вы выдающимися тунеядцами». Толик ничего не понял. Он просто не мог привыкнуть к мысли, что бабушка способна заниматься чем-нибудь другим, кроме чисто бабушкиных обязанностей. «А тебе не жалко меня?» – спросил он. «Нет. Я слышала в одной лекции, что жалость унижает человека». «Пусть унижает, зато человек нормально жить будет. Ты разве не видишь, как мама устает? А папа вчера со страшным насморком ушел без носового платка. А у тебя почти у всех рубашек, почти все пуговицы отлетели», — радостно воскликнула бабушка. «Ты пойми, самое последнее дело, когда человек не может без посторонней помощи обойтись. Стыд такому человеку и позор такому человеку». «Но ты же не посторонняя помощь». «Цель моя ясна», — сказала бабушка. «Пока все вы не научитесь все делать сами, обо мне забудьте». К ночи, когда окончились телевизионные передачи, папа Юрий Анатольевич собрал на кухне заседание семейного совета. Мама спросила: «Зачем? Я устала, я спать хочу». «Пока я еще почти что глава семьи», — гордо произнес папа. «Может быть, я в последний раз глава семьи. Мы должны принимать твердое и разумное решение, как жить дальше. Ребенок остался без присмотра, я остался без носовых платков. Вот вам результат бабушкиного каприза, который она называет забастовкой». «Мы не имеем права заставлять ее работать, если она не хочет», — сказала мама, зевая. «Она пожилой человек и имеет право отдохнуть. Давайте учиться вести домашнее хозяйство все вместе». «Великолепно, великолепно», — очень иронически сказал папа. «Завтра же поступаю на курсы кройки и шитья или на курсы молодых хозяек. Но я, к вашему сведению, экономист. У меня высшее образование и ответственная умственная работа. Почему же я должен стирать, извините, носовые платки?» «Отнеси их в прачечную», — очень раздраженно сказала мама. «У меня тоже высшее образование и ответственная умственная работа. Я воспитываю и учу детей». «Значит, выхода нет?» — мрачно спросил папа. «Кстати, я не виноват, что меня всю жизнь обслуживали бабушки. В детстве у меня их было две. А сейчас меня бросили на произвол быта. Может, мне уйти с работы и выучиться на домработницу? Нет, нет и нет. Надо вернуть бабушку в семью». Увы, не знал Юрий Анатольевич, не подозревал, что еще дальше-то будет, ведь бабушкина забастовка только-только началась.